Глава вторая. Кирилл Яковлев, священник Астраханского собора Живоначальной Троицы, долго обсуждал со своим приятелем, отцом Иосифом, дела строительные. В кровле над дьяконником обнаружилась течь. В прошлый дождь натекло изрядно, теперь бы в суше починить. Крыть надлежало белым олеоферным железом. Отец Иосиф обещался уговорить митрополита, чтобы отпустил. Запасено было на Успенский, но там вроде выходили излишки. Затем спустились под клет, где хранился воск, и, как назло, чуть лоб не рассадили на лестнице. Кирпич искрошился от постоянного хождения. Кирилл Яковлев упросил и лестницу переложить. Кирпич договорился взять с того же Успенского. Пока уговаривал, пока ходили, не доглядел, рясу свечным салом закапал. А тут еще непорядок, крысы воск учуяли. Все четыре тюка обворовали, крошенину растащили по полу. Вызвал послушников, тюки разбирали, увязывали по новой, перекладывали. Что порчено — к порченному, что сохранилось — к сохранному. Носили наверх все по той же лестнице, сложили пока в келлерской. А там уж пускай начальство монастырское решит. Только эти твари везде нос сунут, не убережешься. Так утро прошло. К матушке не наведался. Сегодня опять пироги пекла. Прислонилась к печке, голова кругом. Со дня на день родит, пузо, как море хвалынское, ходуном ходит. А все к печи. Упросил повитуху на эти дни дома посторожить. Мария маленькая за подол цепляется. Дела домашние стоять не могут. И пеки, и стирай. Отец старый едва с постели встает, а тут, гляди, не сегодня, завтра. Вышел во двор, сразу жаром дохнуло. Солнце в самой вершине. У собора нового на лесах тишина, не кричит никто. У известковой ямы ведра стоят полные, а мужиков нет. Зато на дворе губернаторском суета. Ворота настежь распахнуты, караульные из будок вышли, а люди все как сговорились, бегут к Пречистенским воротам из крепости на Большую. Не пожар ли, не приведи Господь. Прошлый год горели, так и не все еще дома новые поставили. Головешек полно по слободам. Такого огня, как в том году, давно в Астрахани не было. Нет, не пожар вроде, весело бегут. Селитерный мастер Ефим Степанович на дворе встретился, разъяснил. В город слон шествует. Сиракан бег сокольничий шахский из Шамахи. Везет слона государю, царю в подарок. Весь город с утра в заставы. Дивный зверь, слон. Хотел домой зайти, Ефим Степанович отговорил. Вот-вот посольство покажется. А может, и идут уже по Большой. Музыканты сейчас назад к заставе отправились. Сам Тимофей Иванович Ржевский, губернатор с товарищем Никитой Ивановичем Мапухтиным, с музыкой выехали. Домой не пошел, заспешил к воротам. Персидский двор, индийские ряды торговые, все закрыто, как вымерло. Только ишаки на скотных дворах орут, не напоили их с утра. А может, слона почуяли. В городе толпа сама навстречу выспала, ребятишки плетни облепили. Толпа напирала, валила изгороди, и вдруг все разом подались еще вперед, как за бичеву корабль потянули. И все смешалось окончательно. Гомон, толчия базарные, сюртуки, халаты стеганые, платья, пузатые сарафаны, редкие немецкие шляпы утонули в море тюбетеек, тюрбанов, войлочных шапок и просто голов бритых и голов потлатых. Мелькали моржовые армянские усы, калмыцкие козлиные бородки и холеные восточные бородищи из сине-черные, тщательно покрашенные и расчесанные самшитовым гребнем. Пыль из-под ног поднялась до неба, как на лошадиных состязаниях, а языки Вавилон Астраханский. «Идет, идет!» Раступились, вжались в плетни, повалились, в обочины забрались на крыльца. Сначала стрельцы поехали верхами дорогу расчищать, но уже не надо было. Показался оркестр, флеечки, габаисты, барабанщики во главе с капитаном Вагенером чеканят шаг под немецкий марш. А двух иноходцев персидских, как смоль вороных, солдаты под усы провели. Кони коврами покрыты разноцветными, ворс пушистый, нечесанный. За жеребцами три телеги, тоже коврами застелены. На них клетки огромные с птицами, в первой и второй попугаи по парам подобраны, самец с самочкой. Попугаи на толпу кричат, волнуются, по клеткам прыгают, а в третьей одна клетка на всю телегу с чудо-птицей жар. Огнем вся горит, как смарагд переливается. Не видали таких птиц в Астрахани? Ни персы, ни индийцы, ни бухарцы их не привозят. А кто ж тут на такое диво раскошелится? Царская птица. Ей полагается у царей жить. Со птицами слон-зверь. Плывет над морем голов, чуть покачивается, а на шее человек в челме, всадник. Правит без узды. В руке орудие чудное, согбенное крюком на конце. Как кошака палкой по шее подгоняют, так он слона своим крюком покалывает в затылок. Идет слон, ноги четыре бревна тяжелых. Толстотелесен, бесшерстен, великоглав, черновиден, горбоспинен, ступанем медведя подобен, от верхней губы нос имеет, или губу, или хобот, что, как рукав на ризе, до земли висит. Носом сим и еду, и питье забирает, и, согнув змеёю, в уста маленькие свои отдает. От верхних зубов два превеликих зуба наружу торчат, один остер, как у единорога рог, это только не крученый, другой на конце поотесан и меньше первого. На голове тяжелые бусинки глаза и уши великие, как заслоны печные, при ходьбе болтаются. Сзади хвост сухой, подобен воловьему, жилистый. Народ от страху друг в друга вжался, не кричит, все больше вполголоса, да глаза у всех горят, только калмыки пронзительно по-своему лопочут. Идет слон, дышит тяжело, бока западают, как меха кузнечная. Хобот губа чуть подымается, снова опустится, а то и в кольцо свернется. И человек на нем, как воробей маленький, умастился и не боится. Налево и направо от слона губернского полка астраханского солдата идут. На зверя косятся, как что вдруг успеть бы убежать. Идет слон, головой мотает, пыль от ног ему в глаза летит, да слепнее лезут в рожу, норовят в губу укусить. И дух от слона тяжелый, мощный, под стать его росту и силе. Со слоном колесница позлощенная, в нем сам сокольничий, Сераканбек, шаха персидского посланник. Красномордый, чернобровый, усы пышные, аж до ушей. А борода в четверть аршина ниже бритого подбородка висит. На голове белая шелковая челма с оперовым агатом, сам в кафтане расшитом, перепоясанном золотой парчи кушаком. А за него кинжал в богатых ножнах заткнут. Чуть позади два арапа стоят с большими саблями на поясы навешанными и с блестящими трубами за спиной. Рядом с колесницей верхами губернатор с помощником, полковник Лаврентий Девинь и толмач, купец с индийского подворья. За колесницей верблюда с поклажей посольской, хурджина, как два горба набитые тюки, кули, ковры, стканные к спинам приторочены. Вслед за верблюдами войско астраханское, полк Девинёв во главе с двумя майорами, а там уж в строю выделяются по чинам, капитан, поручики, прапорщики, сержанты, капралы, в полной амуниции великое посольство до персидского подворья провожают. У подворья встали, из свиты персидской вышел вперед Кызылбаши в тюрбане с красной верхушкой, а с ним толмач Сухананд Дадлаев, всегдашний губернаторов-переводчик. Перс в тюрбане от Сераканбека команды ждал речь приветственную перед астраханцами начинать. Сокольничий шахский махнул платком, и глашатай сразу поклонился губернатору и свите и загласил распевно, обрывая речь в самых неожиданных местах, чтобы наполнить грудь воздухом. Кончил он так же неожиданно, словно голос потерял, мотнул головой, как мол на привязи, и замер, сдерживая дыхание, только щеки загорелись под цвет верхушки его тюрбана. А в ушах астраханцев еще стоял его чудной говор, когда выступивший вперед Сухананд начал переводить. Индус говорил спокойно, уверенно, словно держал перед глазами лист, но никакого листа не было, и тем удивительнее было слушать пышнозвучное величавое, и к тому же изумлялись, как умел индиец запомнить все точно и не ошибиться в переводе. А говорил Сухананд так. «Божию милостью, возвеличенной и благословением небесного царя, преобразующий отблеск Бога, обладатель целого мира, глава земного шара, всех царей, царь, средоточие, перед которым поклоняются все народы, самодержец, высокопреставленный в целом свете персидской монархии, наследник Дария и храброго Хазроя, содержащий в себе врата неба, всепресветлейший и навысочайший шехеншак султан Хасейн ас-Сафи, следам коня, которого все правоверные должны приносить жертвы, посылает через своего сокольничего Сераканбека царю и государю российскому Петру Алексеевичу в подарок слона, клетки с попугаями-птицами и чудесную птицу жар, а также шелка гелянские, керманскую бязь, а также штуку жижиму, штуку бушмету, штуку аладжи, а также горский мед, изюм, инжир, дыни шерванские, сорочинского пшена и персидского гороха. Да будет между двумя державами мир, благоденствие и благодатная торговля». Сухананд Дадлаев кончил так же резко, как и персиянин, сложил руки лодочкой у лица, поклонился. Арапы вынули из-за спин длинные медные трубы карная. Резкие рвущиеся звуки вылетели из их начищенных до блеска расходящихся горловин и понеслась ввысь до самого неба. Рев их был слышен, наверное, далеко за Кутумом в полях, на виноградниках. Непривычные русские кони чуть присели, придая ушами, но наездники быстро их успокоили. Командным воплем Карнаев присоединился писк дудки, забил барабан, и вся пышная иноземная свита потянулась на персидское подворье. Слон, то ли привыкший к этой языческой музыке, то ли уставший от необычного путешествия из далекой Шамахи, равнодушно зашагал на внутренний двор. Морщинистая кожа и воловий хвост его показались в воротах и пропали, как и все это цветастое наваждение. «Старый он какой-то, слон-зверь», — заметили в толпе. «Еле бредет». Толпа вздохнула разом и начала расходиться, подгоняемая солдатской командой. Мужчины спешили в спасительский питейный дом, названный так в просторечии из-за близко расположенного надвратного образа Спаса на Убрусе.